Глава 14. Аня. Ай, ну прекращай. Костя сжимает мое колено, привлекая внимание. Мы как раз выезжаем с парковки. На улице ночь, а внутри меня вулкан. Что прекращать, Кость? Обижаться. Я же не виноват, что она сиськи свои решила выставить. Это было ее задание. Да, зря она выбрала меня, но она это сделала нарочно, ты же понимаешь. Что побесить тебя? А, то есть это я поступила неправильно, и нужно было досмотреть зрелище до конца? Выкрикиваю, сталкивая его ладонь со своей ноги. По-твоему, я должна была, как Артем, наблюдать за тем, как Вероника трясет перед тобой сиськами? Дальше она что бы делала? Терлась об тебя, полезла целоваться, в трусы тебе залезла, пока у тебя не встал. Аня, блин. Что, Аня? Костя, у тебя бы встал на другую девушку при мне. Костя сжимает челюсти, а костяшки его пальцев, стискивающих кожу руля, становятся белыми. И что? Вдруг огорошивает меня он. Будто шлагбаум не удержался и двинул меня по голове. Не поняла. Я говорю, что в этом ничего такого нет. Это не значит, что я бы ее трахнул. Я в шоке открываю и закрываю рот. Ты сейчас серьезно? Да, мы все играли в подобное. У парней все иначе, Аня. У нас встает по несколько раз за день, и это нормально. Но это не значит, что мы хотим сразу кого-то трахать. У меня есть ты, моя девушка. Тогда, если ты это знаешь, почему ты позволяешь своим друзьям, включая свою бывшую девушку, так вести себя по отношению ко мне? Я закрываю глаза на их высказывания, но ты-то должен замечать. Я их одергиваю, Аня. Вот спасибо. Ань, харе, не строй из себя бедную несчастную. Я и так не заставляю тебя тусоваться с ними, хотя они мои друзья. Было бы с кем тусоваться, если бы там адекватный хоть кто-то был. Я вообще не понимаю, что у тебя с ними общего. Что, ты же не тусишь, как они каждый вечер, учишься, занимаешься спортом. Какие у вас точки соприкосновения? Активно развожу руками, потому что у меня правда в голове не укладывается. Ну вот так, друзей не выбирают. Это родители не выбирают. А ну дружим мы, психует Костя. Я раньше тоже часто гулял, ты в курсе, но теперь остепенился. И прошу тебя просто иногда проводить время с ребятами. И терпеть эти игры? Терпеть не надо, но и убегать тоже. Ты сама показываешь свою слабость. Я? Удивленно таращусь на него. Хорошо, тогда в следующий раз, когда такое задание выпадет кому-то из парней, допустим, Эмину, и он начнет соблазнять меня, тереться об меня, трогать руками, губами. Какая там степень соблазнения для девушек? Чтобы намокла? Так вот, будет делать все это, пока я не стану мокрой. И ты будешь просто смотреть? По лицу Кости вижу, что ему не слишком приятно. «Ань, это игра!» Выдавливает сквозь зубы, даже после моего красочного примера, продолжая защищать своих друзей. «Просто прикол. Подразнить друг друга!» «С ума сойти! Я раньше не думала, что у них настолько больные задания. В прошлый раз все ограничилось поцелуями в засос, хотя я ушла и не видела, что было дальше. Может, нужно было бы остаться, чтобы знать, что эта игра действительно из себя представляет». Смотрю на Костю и не верю в то, что слышу. Подразнить? Это так называется задание, в котором Саша должен переспать с официанткой. Ну а кто ей виноват? Тёлок никто не заставляет. Он же не силой их берет. Цинично фыркает Костя. Мне как-то не по себе становится. Странно слышать от Кости подобное. Раньше он так не вел себя. Отворачиваюсь к окну. И только сейчас замечаю, что мы едем не в сторону общежития. Ты проехал поворот. Произношу холодно. Я везу тебя ко мне. Я не хочу к тебе. Сейчас мне хочется побыть одной и обдумать ситуацию. Мне совершенно не нравится происходящее. В общагу тебя не пустят. Почти 12. Черт. Он прав. Когда у меня смена, я приезжаю максимум в 11. Но Косте мне все равно не хочется. Я не в настроении ехать к тебе, Костя. Там Андрей Сергеевич. Не думаю, что ему нужно быть свидетелем того, что я буду спать на диване. С чего вдруг на диване? Взрывается Костя. Аня, что за бред? Будешь спать со мной? Не буду. Я и ехать к тебе не хочу. Не то, что спать в одной кровати. Да из-за чего? Бьет по рулю, отчего я вздрагиваю. Я ничего не сделал. За полгода вообще ничего такого не сделал, чтобы ты могла меня в чем-то обвинить. Был идеальным парнем, мы даже почти не ссорились. Во всем тебе угождал. А из-за какой-то мелочи ты устроила черти что. Это не мелочь. Это твое отношение ко мне. И отношение твоих придурков-друзей. Останови мне, я переночую в гостинице. Требую, потянувшись за сумочкой на заднем сидении. Ты будешь спать у меня? Не буду. Будешь. Если это из-за отца, то его нет. Ночует сегодня не дома. А Соня у бабушки. Поэтому перестань устраивать истерику. Я не собираюсь с тобой ссориться из-за какой-то игры. Шумно выдыхаю, скрипнув при этом зубами. Внутри бурлит пожар. Мне неприятно. Чувство непонимания режет изнутри. Какой-то диссонанс в происходящем. В Косте. Словно это он же, но что-то в нем не так. «Ань, пожалуйста». Гораздо спокойнее произносит Костя, вернув руку мне на колено. «Не руби с плеча. Обещаю, я сделаю так, что ты больше не будешь с ними пересекаться». Я вздыхаю. «Ладно, но спать я буду на диване». Чувствую, что сжимаются пальцы вокруг моего колена. «Хорошо», — цедит сквозь зубы он.